Глава 13. Федеральный канал? Бегу за Никой во двор. Несется она, конечно, на всех парах. Угу! Быстренько спешивается по ступенькам, и я за ней. Ника! Задыхаюсь, потому что на бегу успеваю кучу задач провернуть. Расправить одежду, собрать волосы и догнать розоволосую девчонку. Что? Резко останавливается под обвисшей нитью гирлянды и надувает губы. Что происходит? Во мне бурлит сгущенный адреналин. Прости, но я все знаю. Про сговор с моим отцом, Фридманом и Артемом. Вы обставили все так, что я оказалась здесь и вернулась к бывшему. Еще сильнее выпячивает створки две в воротах рая. И хорошо, что знаешь. Я устала прикидываться нимфеткой и расхаживать с этими кошмарными розовыми патлами. Хватается за макушку и стягивает. Парик. Я охаю. В груди сердце скачет по хлипкому мосточку. Сейчас передо мной красивая девушка с ультракороткой стрижкой. На фоне модной прически глаза кажутся неимоверно огромными. Как у аниме-героинь. Какие еще меня ждут сюрпризы? Выдаю тихонько и присаживаюсь на лесенку. Тело отказывается подчиняться. Руки, ноги набиты ватой. Я блогер. Веду свой канал о людях больным раком. Однажды приехала в онкологический центр в Питере и познакомилась с твоим отцом. Чуть позже с Артемом. Не удивляйся, пожалуйста. Я частый гость в таких местах. Беру интервью, выставляю посты о поддержке и помощи. Задумывается на секунду. Опускает глаза вниз. Твой папа был потрясающим человеком. Никогда не унывал. Мои подписчики его обожали. А когда он скончался, прочищает горло, слезы подкатывают. Я потерялась на несколько дней. Я, как и Ника, с трудом держусь. Странно, но по приезду в родной город я много плачу. Испытываю миллион разных эмоций. Раньше мне казалось, я бесчувственный манекен. Но теперь живу, дышу, ощущаю весь спектр чувств. И порой весь сразу, и с лихвой. Да, грустно усмехаюсь. Папа знал, как заставить людей улыбаться. Не вини его. И кого-либо. Мы все хотели как лучше. Хотели спасти тебя. Ведь этот дом, ставший уже легендой Нептун, это ты настоящая. Без пафосных речей и молодежного сленга Ника вполне приятный собеседник. Даже мудростью веет. Я и никого не виню. Слышу шорох за спиной. Артем, просто хочу понять, как я попал в эту мощную воронку и как жить дальше. Заканчиваю предложение, ощущая теплое присутствие позади. Артем опускается на корточки. Кладет ладони на мои поникшие плечи. «Главное, ничего не бойся, Лик. Ни-че-во», — произносит он, а Ника тут же наводит на него благодарный взгляд. «Да, они сплоченная команда. Жаль, в центре всего этого неизлечимая болезнь. Я хочу немного пройтись, хотя бы вдоль улицы. Встаю и разрываю уютный кокон, который меня окружает Артем. Оборачиваюсь. Вижу его печальные глаза. Зеленые, печальные глаза. Не передать словами мой внутренний раздрай. Хочется собрать все лишнее и как старый хлам выкинуть на мусорку. Но не могу. Пока нет. Слишком много всего, с чем и в чем мне надо разобраться. Уже темно. Ровным голосом говорит Артем. Но я шагаю к калитке. Проходя мимо Ники, касаюсь пальцами ее руки. Она еле заметно вздрагивает. Выхожу за пределы дома, поднимаюсь на пригорок, а после нахожу травянистый пятачок и сажусь на попу. Открывается волшебный вид. Вечернее море затянуто штилем. Последние огненные языки солнца поблескивают за полоской горизонта. Не верится, что я могу вот так в полном одиночестве любоваться чудом природы. Боюсь, подобная красота и умиротворение фальшивое. Мне никуда не деться от братьев Микоян. Что бы там ни говорил и ни обещал Артем, они доберутся до меня. Из-под земли достанут. И, как сказал Роберт, Я стану игрушкой у мужчин его многочисленной семьи. Вспоминаю слова Ники о вине. Она грызет меня изнутри. Я виновата, что когда-то бросила папу и рванула в столицу. Виновата в излишней гордости и жажде стать кем-то другим. Навожу взгляд на звездное небо. Папа, если ты меня видишь и слышишь, прости. Даже если бы не твоя глупая затея с поцелуями на камеру, я бы все равно не распрощалась с рестораном. Ни за что. Ты же меня знаешь. Крошечная вспышка, и я мысленно загадываю желание, глядя на падающую звезду. Я же не врала насчет федерального канала. Ника устраивается рядышком, бок о бок с ней. А я не говорила, что не верю. Сухо улыбаюсь. Я давно встречаюсь и дружу с пациентами онкологических клиник и больниц. Но история твоего отца показалась мне исключительной, не вписывающейся ни в одни рамки. Он так хотел защитить тебя от всех бед, что подговорил старого друга Нестора Михайловича, сблизился с Волжским и, наконец, попросил меня стать последней костяшкой домино. Молчу. Ника толкается плечом. Обе покачиваемся и невесело улыбаемся. Ну скажи, разве не здорово у нас все получилось? Ты и Артем вместе. Нептун скоро окажется в твоих руках. А остальное мелочи. Подумаешь, мелькнем на телевидении и прославимся. Ты неисправима. Пришлепываю ее по согнутой коленке. Я мечтаю открыть людям глаза на рак. Это страшно, дико, но с ним можно жить. Да, смертность высокая, и об этом я тоже часто говорю. Но все-таки шансы есть. И порой не маленькие. Всего лишь нужно поверить в себя и принять поддержку близких. Артем именно такой? Он верит? Ника проводит рукой по щеке, поворачивается ко мне и будто бы что-то ищет в отражении моих глаз. Ты ему нужна. Его родные не желают его знать. Я в курсе. А ты в курсе, почему? Да. Они видели его в семейном бизнесе, женатом на дочке какого-то нефтяного магната. А он стал адвокатом. Представляешь, насколько они бессердечны? Вычеркнули сына из своей жизни, потому что он захотел идти своим путем. Сейчас у него есть только ты. Одновременно выдыхаем. Кажется, я люблю его, Ник. Произношу почти неслышно. Тогда какие еще могут быть сомнения? Пожимаю плечами. Идем. Поговорим втроем. Позвоним Фридману и все ему расскажем. Он будет рад. Добавляет она и вырастает надо мной кипарисовым деревом. У меня есть проблема. Бывший работодатель. Гляжу на нее снизу вверх. Армянин? Отмахивается. Забей на него. Мои знакомые блогеры столько дерьма на него раздобыли. На приличный срок потянет, если будет наезжать на тебя. Слушай, ты точно Ника Найс, а не агент КГБ? Точно. Протягивает мне руку. Берусь за нее и отрываю зад от травы. У меня просто много хороших друзей и правильных связей.